Глава 16. Блеск русского двора в 18 веке. На Девичьем поле в приходе Знамения Богородицы стоял загородный двор графа Кирилла Григорьевича Разумовского. Кирилл Разумовский при пышном дворе Елисаветы был настоящий вельможа не столько по почестям и знакам отличия, сколько по собственному достоинству и врожденному умению держать себя. Отсутствие гениальных способностей в нем вознаграждалось, как говорит Гельбиг, любовью к отчизне, правдивостью и благотворительностью, качествами которыми он заслуживал всеобщее уважение. «Я не знаю другой семьи, — говорит про него Екатерина II, — которая, будучи в такой отменной милости при дворе, была бы так всеми любима». Кирилл Разумовский был хорошо образован для своего времени, он отлично говорил по-французски и по-немецки. Обучался он в Страсбурге и в Берлине у известного Леонарда Эйлера, бывшего профессором 14 лет при Петербургской академии. Кирилл Разумовский молодых лет пустился в вихрь света. Он ежедневно находился в обществе государыни, то при дворе, то у брата своего, то он принимает участие в кадрилье великой княгини, состоящей из 34 персон и так далее. Блеск двора Елисаветы был изумительный. Все дамы только и думали о том, как бы перещеголять одна другую. Даже французы, привыкшие к блеску Версальского двора, не могли надивиться роскоши нашего двора. Но ни одна Елисавета любила, чтобы вокруг нее все сверкало и блистало. Чрезвычайная пышность двора была и в предшествовавшее царствование. Известна любовь Анны Иоанновны к роскоши и блеску, требовавшей от вельмож и придворных громадных расходов. К русским можно было очень хорошо применить сказанное одним саксонским офицером польскому королю о его вельможах. «Государь, надобно расширить и возвысить городские ворота для того, чтобы могли проходить в них дворяне, несущие на спинах своих целые деревни». Словом, все, имевшие честь служить при дворе, разорялись окончательно, чтобы только быть замеченными. Портным же и модным торговцам достаточно было прожить 2 года в столице, чтобы составить себе большое состояние. В екатерининские времена покупки модных вещей совершались по большей части в гостином дворе, а не в магазинах на Кузнецком мосту, как теперь. На Ильинке около лавок в зимнее время бывали самые модные гулянья всей московской аристократии, и тогдашние волокиты назначали там свидания.